Этому помощнику ничего не стоило оставить от беломорского самозваного бога сплошное мокрое место. И шеф охраны среды несколько раз вопросительно взглянул на него из президиума. Наконец, помощник владыки утвердительно кивнул и стал пробираться из 29-го ряда к выходу, вежливо кланяясь потревоженным видным специалистам, когда случайно наступал им на хвосты и лапы. А шеф выбрался из-за длинного стола, встретил помощника у выхода и провел его мимо охраны к самому краю омута. Беломор продолжал молчать. Молчание затягивалось. Беломор заглянул в глаза помощника владыки, а тот вдруг подмигнул ему. И Беломор начал молчать совсем уже беспомощно. «Ну, хорошо», — сказал помощник владыки и выплюнул платиновую зубочистку в омут, смертельно оскорбив этим плевком стабилизатора. «Чего ж тебе нужно, Боже?» «Чего?» — обалдело спросил Беломор. «Но ты хотел, чтобы тебя когда-нибудь нашли и спросили. Чего тебе нужно, Боже? Вот я и спрашиваю». «Выпустите меня отсюда, ребята!» — вдруг жалобно попросил Беломор. «Но если ты бог, тогда выходи сам. Тебя никто не сможет удержать», — резонно заметил чертов помощник и подышал на печатку владыки. Вселенная с нетерпением ожидала ответа Беломора. А помощник владыки держал эффектную паузу, чтобы все могли убедиться, что никаких нарушений божьих прав не происходит. Проверка идет в высшей степени вежливо и демократично. Если ты бог, выходи. Ответа от Беломора не последовало. «Если ты тот, за кого себя выдаешь, — продолжал помощник владыки, — если ты создал все это...» Помощник повел хвостом по окружности, обозначая всю вселенную. «Тогда сотвори чудо!» «Какое еще чудо?» — пробормотал Беломор. «Порося в карася, что ли?» «Любое, чтобы все видели. Это же так просто. Если ты бог, то выйди отсюда и сотвори чудо. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для себя, лично. Ведь ты же в себя веришь?» «Хорош бог, который не верит в себя!» «Но выпустите меня отсюда!» — передразнил помощник. Ответа не последовало. Вселенная разочарованно убеждалась, что Беломору не устоять на ринге против помощника и не повесить лапшу на уши этому видному специалисту. «Жаль!» — вздохнул помощник. «А я, наивный, хотел спросить тебя о большом взрыве, о доказательствах Канта и Лейбница, о других богах, о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы, о том, сколько банок тушенки бог может съесть за один раз. Хотел узнать точно, есть ли жизнь после смерти». Помощник владыки говорил спокойно, но его волнение выдавал хвост, теребивший воротничок, поглаживавший кисточкой бородку и хлеставший по бокам своего хозяина. — Ответь мне хотя бы на эти вопросы. Беломор молчал. Тот, кто недавно сидел в нем, покинул его. И во всех этих делах Беломор уже не разбирался. «Жаль», — повторил помощник владыки, — «мы в самом деле хотели узнать, что ему от нас нужно, какие его духовные и материальные потребности. Можешь ли ты ответить за него?» Молчание. «Очень жаль». Помощник собрался уходить. «Подождите!» — в отчаянии крикнул Беломор. «Я же объясняю вам, что он здесь есть. Он только что сидел во мне, но куда-то вышел. Я не могу без него отвечать. Но когда я писал рапорт, ел тушенку и говорил о душе, он сидел во мне. И я делал все это от его имени. Постойте, он где-то здесь. Он неприкаян, он стар и устал, его силы на исходе. Пожалейте его, выпустите меня отсюда, а его оставьте в покое. Не разрушайте его дом, не перестраивайте и не координируйте. Ему уже ничего не нужно от вас, но и вы не требуете от него чуда. Постойте, он где-то рядом. Может быть, он захочет в меня вернуться и сам объяснит. Он не вернется, потому что его нет и не было, — жестко сказал помощник владыки. — Это вы говорите, что Бога нет? — поразился Беломор. — Его нет здесь, в этом омуте. С досадой поправился помощник владыки, от раздражения крутя хвостом, как пропеллером. — А тот, кто сидел в тебе... не был Богом, и ты говорил не от Божьего имени. — От кого же я говорил? — разозлился Беломор. — От лукавого, — рявкнул помощник владыки. Его хвост уже раскрутился с такой силой, что за спиной помощника, как ореол, образовался сплошной вертящийся круг. Если бы не безвоздушное пространство, он взлетел бы, как вертолет. — Погодите, — вмешался шеф охраны среды. — Как ты сказал? Ему уже ничего не нужно от вас? Что означает это «уже»? Что ему было нужно от нас? — Все, что я от его имени написал в рапорте. Непрекаянная идея, нужна была телесная оболочка. Она давно искала что-нибудь подходящее. Она вселилась в меня, но потом ушла. — Куда? — Не сказала. Беломор с последней надеждой огляделся по сторонам, разыскивая подходящее место жительства для неприкаянной идеи. Как вдруг увидел раскрытые до упора и сверкающие, как у пантеры, фотоэлементы стабилизатора. Таким он помнил своего робота в те далекие времена, когда тот только что сошел с конвейера, не бросался на любого, если считал, что Беломору угрожает опасность. — Эй, осторожно! — крикнул Беломор. — Эй, как вас там? Перестаньте крутить хвостом! Но было поздно. Помощник владыки уже повернулся спиной к омуту, чтобы с достоинством удалиться, на его разъяренный хвост малость не рассчитал и перешел границу зеркального омута. Достаточно было самой малости, всего лишь кончика одного волоска от кисточки, чтобы тот, кто сидел в стабилизаторе, схватил помощника за хвост и утащил в омут. Не успел никто и глазом моргнуть, как стабилизатор с победоносным кличем «Поймал!» выскочил из облаков картошки с консервами, размахивая помощником. Тот, как драный кот, крутился вокруг своего хвоста. — Доказательство, Лейбница! — орал стабилизатор. — Зачем тебе доказательство? Вот он я, безо всяких доказательств. Стабилизатор шарахнул помощником об пролетающий мешок с солью. — Вот тебе доказательство. Чувствуешь? Кто создал все это? — Я. — А ты кто такой? — Референт-координатор по согласованию. — Тьфу! — Если я есть, то зачем координировать? — Еще один самозванец. Опасливо пробормотал шеф охраны среды, отходя на безопасное расстояние. Но тот, кто сидел в стабилизаторе, его не услышал, потому что был очень занят. Он предъявлял помощнику владыки доказательства своего существования. «Нет, ты скажи, чтобы все слышали, кто создал все это!» Но теперь уже молчал помощник владыки, то ли оглушенный мешком с солью, то ли из принципа. «Отпусти его!» — потребовал Бел-Амор. «Не мельтеши!»